Глава третья. Слишком долгий путь. Я спала. Я была уверена в этом, потому что еще до начала моего сновидения по моему подсознанию начала разливаться музыка. Совершенно незнакомая, нигде прежде не слышанная, она разливалась в моих сновидениях. Была их прекрасной, милой, легкой, едва уловимой предшественницей. Их нарастающей, яркой кульминацией и всегда неповторимым, иногда слишком резким. Иногда чересчур плавным окончанием. Я была уверена в том, что мой мозг воспроизводил звуки флейты, постепенно смешивающиеся с другими звуками, происхождение которых мне было сложнее определить. Наверное, это было диджериду, скрипка и барабан. Может, что-нибудь еще. Я не уверена. За всю мою жизнь мне приснилось всего 3 сна. Они всегда снились один за другим, словно переливаясь друг в друга и образовывая единый образ. Всех их соединяла мелодия, берущая свое начало еще перед началом сновидения и обрывающаяся лишь в самом его конце. Иногда эта мелодия начинала звучать в моих ушах еще до того, как я успевала войти в крепкую дрему, заставляя меня резко открывать глаза, чтобы зацепиться за тонкие ноты. Но в реальной жизни они всякий раз ускользали от меня, не желая переступать рубеж моих снов. И вот снова. Высокий мужчина с широкими плечами и длинными, густыми волосами стоит спиной ко мне. Я невероятно сильно хочу увидеть его лицо, но всякий раз, когда он почти поворачивается ко мне, начинается второй сон. Бегущая по пшеничному полю девушка в струящемся платье кремового цвета с диковинной вышивкой. У девушки пушистые звериные ушки, красиво выглядывающие из-под ее красновато-рыжих волос, длиной едва ли не до колена. Еще у нее есть хвост. Большой, пушистый. Огненного оттенка. У незнакомки невероятно добрая улыбка. Девушка очень красивая. В какой-то момент музыка начинает менять ритм. И вот картинка с весело бегущей девушкой сменяется ночным полем, с готовым к сбору урожаем. Оно горит. Не знаю почему, но мне так больно, что сердце разрывается на части. Однако я чего-то не могу плакать. Словно слезы навсегда застыли в моих глазах. Уже не девушка, но ее призрак выходит ко мне из центра пламени и, улыбаясь все той же милой улыбкой, протягивает мне свою белоснежную руку. И вот музыка переливается другими оттенками. Я уже стою на закате нового дня в центре поля, покрытого пеплом. На мне платье, похожее на платье незнакомки, и ко мне подходит огромный волк фантастических размеров. Он настолько большой, что даже во сне мне становится страшно. Я начинаю с ним танцевать сначала под спокойную мелодию, но потом появляются ударные, и музыка становится более яркой, подобно той, что звучала во время пожара. Я боюсь этого волка, но еще больше боюсь его потерять. Он словно часть меня, без которой я не могу существовать. Волк становится на задние лапы, из-за чего сильно превышает мой рост, и мы начинаем танцевать странный танец в обнимку. Когда я раскрываю глаза на его груди, я осознаю, что передо мной уже не мохнатая волчья грудь, а широкая мужская спина, облаченная в черную ткань. Я обнимаю этого человека, но на мгновение отстраняюсь, чтобы взять его за плечо и повернуть к себе лицом. В этот момент музыка разливается наиболее живописными красками, и в моем подсознании звучит буква «Р». Именно буква, не звук. Словно из короткого рычания должно начаться слово, за которым прячется этот мужчина. Но музыка обрывается прежде, чем я успеваю рассмотреть его лицо. Резко раскрыв глаза, я с ужасом поняла, что меня сильно тряхнуло. Спустя еще пару секунд толчок повторился, что означало, что самолет достаточно сильно штормит. Я не помнила свой перелет из Канады в Великобританию, который состоялся еще в детстве, так что я считала этот полет своим первым опытом. Естественно, в первый раз все боятся путешествия на самолете, тем более над океаном, кишащим акулами. Откровенно говоря, я не предполагала, что в мой первый раз мой самолет будет трясти, причем с такой силой. У меня не было соседа, у которого я могла бы уточнить, что именно происходит. Но так как я сидела у иллюминатора, я вполне смогла оценить масштаб грозовых туч, мерцающих от молний. В сумме нас тряхнуло 5 раз, если я только что-то не проспала, когда мимо меня прошла стюардесса. Свет в салоне был приглушен, так что я не сразу оценила преклонный возраст дамы. Всего лишь воздушная яма. Посадка состоится через полчаса. Тихим голосом, словно стараясь не разбудить уже давно взъерошенных пассажиров, вежливо ответила мне женщина. После чего отправилась дальше по коридору, успокаивать таких же паникеров, как и я. Вот только легче мне от разъяснения обстановки не стало. Оставшееся время до посадки я не смогла сомкнуть глаз, с участившимся пульсом наблюдая за мерцанием молний в ночном небе. Ритм моего сердцебиения снова вошел в норму лишь после того, как я, с облегчением выйдя из здания аэропорта, коснулась своими замлевшими ногами асфальта. Ночной дождь был не сильным, так что капюшон куртки вполне справлялся с поставленной перед ним задачей укрыть меня от сырости. Таксистов у самого выхода было пруд-пруди, но $25 за проезд до железнодорожного вокзала – это явный перебор. И все же у меня не было выбора, если только я не хотела заблудиться в незнакомом, залитом дождем ночном городе, с учетом того, что до отправления моего поезда оставалось чуть больше 2 часов. Добравшись до пункта назначения за 15 минут, следующие 1,5 часа я провела в зале ожидания, после чего последовала на посадку. Предъявив проводнику электронный билет, приобретенный мной еще в Истборне, я заняла свое верхнее место в купейном вагоне. Часы показывали 2 часа ночи, но спать совершенно не хотелось. Моими попутчиками стала семейная пара приблизительно лет 40, с 10-летним сыном. Однако уже спустя 3 часа они вышли на одной из длительных остановок, и следующие 7 часов до конечной я ехала в полном одиночестве. Полночи я подбадривала себя тяжелым роком в наушниках, лишь под утро спрыгнув со 2-го этажа, чтобы купить себе чай и съесть несколько сэндвичей. Открыв мобильный мессенджер, я узнала о том, что мама уже добралась до пункта назначения и отлично обустроилась. Свой отчет о дороге я отправила ей еще из зала ожидания на вокзале, отчего она, судя по содержанию принятых мною стикеров, уже почти забыла переживать о своей единственной дочери. Пейзажи Канады не шли ни в какое сравнение с пейзажами Британии. Прекрасные виды буквально заставляли меня липнуть к окну. Я с головой ушла в наслаждение новыми для себя картинами, до тех пор, пока проводник не сообщил мне о моем скором прибытии. Тщательно перепроверив свои вещи, я вышла на перрон и замерла. Пустошь. Только я, поле и диковинное здание вокзала. Поезд стоял на моей остановке не дольше минуты, но я все же успела уточнить у проводника, не ошиблась ли я остановкой. Оказалось, что не ошиблась. А жаль. Пройдя внутрь старого здания вокзала, я узнала у кассира, что интересующая меня маршрутка отправляется с остановки напротив ровно в 2 часа дня. С облегчением выдохнув, я посмотрела на часы. Было всего начало 2-го. Еще при общении с проводником я заметила, что меня выдает мой английский акцент, но только с женщиной-кассиршей я поняла, что различие весьма заметно. Однако я не все умудрилась забыть из своего канадского детства, так что уже спустя несколько секунд вовсю болтала с разговорчивой кассиршей, подражая канадскому диалекту, что все еще у меня получалось немного скомканно. Покинув здание вокзала, я отправилась к указанной женщиной остановке. Сев на лавку и установив рядом свою увесистую сумку, я посмотрела на небо. Тусклое солнце здесь светило совсем не так, как в Британии. Казалось, будто оно закрыто стеклом, безжалостно преломляющим свет лучей в окружающем меня пространстве. Это было необычно. Кроме меня на остановке никого больше не было. Поэтому, когда в начале 3-го маршрутка все еще не собиралась появляться, я всерьез начала переживать. Я уже даже хотела возвратиться обратно на вокзал, чтобы повторно уточнить у кассирши информацию о прибытии интересующей меня маршрутки, когда из-за заброшенного здания, расположенного напротив вокзала посреди пустыря, выкатился новенький микроавтобус темно-синего цвета. Заплатив водителю без сдачи, мы вместе установили мои вещи в багажное отделение, в котором всего-то было места не больше, чем на 3 чемодана. После чего я заняла с правой стороны салона одно из одиночных, задних сидений, чтобы уединиться в музыке и избежать возможного неприятного соседства со случайным попутчиком. В итоге оказалось, что я зря переживала. Кроме меня, 2 старушек, дамы с персидским котом и отца с 5-летним сыном, мы по пути никого не подобрали, так что большая часть микроавтобуса так и осталась пустующей. За 5 часов езды мы сделали всего 4 остановки. 5-я была конечной и моей. Но остановки эти были не в оживленных городах, а в подозрительно тихих, каких-то уединенных городишках, спрятанных в горных лесах, которые поражали мое воображение своей первобытной красотой. Я впервые в жизни увидела величественные секвойи, подпирающие небеса своими кронами, обхват стволов которых был просто невообразим. Моя мама часто рассказывала мне об этих гигантах. У нее даже была пара пейзажей с их изображением. Но как бы сильно я ни старалась, я не могла даже отдаленно представить всю мощь этих красавцев, которую возможно прочувствовать лишь в непосредственной близости с ними, и от которой по коже пробегают вагоны мурашек. Когда я отошла от дремы, до пункта моего назначения оставался всего лишь час. От встречающего меня на вокзале тусклого солнца уже не осталось и следа. Небо затянуло свинцовыми тучами, изредка бросающими на землю тяжелые слезы. Чем ближе к городу мы подъезжали, тем уже становилась дорога, и тем глубже мы заезжали в вековую тайгу. Казалось, будто я еду прямиком в страшную сказку, в которой огромные корни великанов деревьев служат им ногами, сотрясающими землю и кромсающими камни в пылевую крошку. Столько зелени я еще никогда не видела. Огромные деревья и густые кусты росли буквально впритык к дороге, отчего создавалось впечатление, будто мы едем по природному лабиринту. Из-за густоты закрывающих небеса деревьев и пасмурной погоды потемнело гораздо раньше положенного срока. На протяжении многих километров не было ни единого города и вообще никаких признаков жизни, пока мы не проехали мимо поворота на Форест-Хилл. Этот город не только казался, но и был очень крупным. В нем жило и работало 220 тысяч человек. Каждый день сюда на работу приезжал мой дядя Джордан, занимающий должность главного врача по хирургии в лучшей больнице в округе. Отсюда до Грей Плейс оставалось немногим больше 20 миль, отчего мое сердце в явном предвкушении забилось чуть быстрее. Мы с дядей прежде виделись всего пару раз. Последний раз перед нашим отъездом в Великобританию. Тогда он приехал, чтобы попрощаться. Я помню его густые усы и голубые глаза, такие же, как у мамы. Мама всегда говорила, что несмотря на то, что они были рождены от разных отцов, она с Джорданом всегда были похожи между собой, что сильно проявлялось в цвете их глаз и волос, и в их идеально ровной осанке. Но если честно, мне так сильно врезались в память усы моего дяди, что кроме них я почти ничего больше не запомнила. Моя мать всегда поддерживала связь с Джорданом, регулярно звоня ему в последний день каждого месяца. Но какой-то сестринско-братской привязанности между этими двумя не было. Они любили друг друга так же легко, как и легко жили вдали друг от друга. Мы еще не въехали в черту города, когда я увидела красивую деревянную табличку, расположившуюся напротив огромной секвойи. Она изображала волка с запрокинутой головой, под которым массивными резными буквами было выдавлено «Добро пожаловать в Грей Плейс». Добро пожаловать в город, о котором нет никакой информации в Википедии. Только небольшая группа в социальной сети, которая сообщала о том, что на данный момент в Грей Плейс проживает немногим более 4500 человек, из которых 1500 несовершеннолетних, в состав коих входит 500 старшеклассников. Как по мне, это весьма сомнительная статистика, составленная каким-то подростком. Но кроме нее и нескольких фотографий местных достопримечательностей, больше ничего нельзя было узнать об этом месте, не приехав в него самолично.